Она говорит, много людей спрашивала. А вы почему вернулись? Нам ничего не просили передать? Не знаю, меня же не было. А она ничего не передала. Мы немедленно потребовали встречи с одной такой деревенской. Ею оказалась девица неопределенного возраста, от 14 до 20 лет, не очень понятливая. Она охотно прибежала из деревни, чтобы дать нам полный отчет о полутора днях дежурства в директорских владениях. К миссии своей она отнеслась очень ответственно и все запомнила. Визит милиционера, который спрашивал нас, она описала с волнением и даже ужасом, явно удивленная, что известие мы восприняли без этих эмоций. Зато излишек их проявился при описании девицей визита бабы. Оказывается, баба приходила два раза, один вчера, а один сегодня, и очень злилась. Сначала злилась потому, что нас нет, а потом потому, что мы уехали в Щецин. «Куда?» — одновременно воскликнули мы с мамулей. «А в Щецин?» — безмятежно ответила девица и продолжала рассказ. Выяснилось, что упомянутая баба выглядела очень странно. На голове не платок, как положено, а прямо-таки тряпка. Да еще большие черные очки, в брюки одета и красные туфли. В ответ на это послышался единодушный протяжный стон. Отец тоже стонал, так как рассказывала одна такая пронзительным визгливым голосом, и отец все расслышал. Мы стали задавать вопросы, чтобы убедиться, это была Тереса. И убедились. «И ты, дитя мое, сказала ей, что мы поехали куда?» Голосом хорошо воспитанной каракатицы спросила Люцина. «Да я ж говорю, в Щецин!» «Так сказала? В Щецин? А не в Чешин? Ну, говорю же, в Щецин!» «А надо было говорить в Чешин!» «А какая разница?» — удивилась девица. Географию родного края она знала слабо, это факт. И подумать только, из-за нее мы не встретились с Тересой. Трудно было пережить такой удар. Немало прошло времени, пока мы оказались в состоянии воспринимать дальнейшую информацию. А она была. Оказывается, два раза нас спрашивал какой-то молодой и два раза старый. А еще раз баба, большая и толстая, в крупные горохи. Сама в брюках, а блузка в крупные горохи. Какие? Ну, ясно, зеленые. И еще был такой молодой, но не то, что перед этим приходил два раза. И все очень переживали, что нас нет. А больше всех баба с тряпкой вместо платка. Но та прямо из себя выходила. И тоже на разные лады бубнила. «Щецин, Чешин или как их там?» — неодобрительно поведала девица, явно недовольная нашей дикцией. «Одна надежда». Тереза догадалась, что речь идет не о Щецине, а о Чешине. Попыталась успокоить нас Люцина, когда, закончив нервотрепный разговор с девицей и смыв с себя остатки болотной грязи, мы сели за ужин. «Но что из того? В Чешине нас тоже нет!» — отозвалась я печально. И поучающе добавила. «Вот всегда так получается, когда сходу меняем заранее разработанные планы». Мамуля, менее всех пострадавшая за сегодняшний день и потому полная нерастраченных сил, поддерживала атмосферу скандала. «Если бы мы вчера были тут, встретили бы Тересу. Так нет, захотелось им, видите ли, мотаться по окрестностям. В болото полезли, но надо же такое придумать. А все из-за Яника, из-за его проклятой рыбы. Так мы с вами будем искать мою несчастную сестру до конца дней своих». Огорченный отец робко оправдывался. «Но тебе же надо питаться рыбой. Ты же на диете, вот я и хотел. Вот ты и наловил рыбки». «Нет, кончено. Теперь едем в Чешин и все. Тереса наверняка там». «А если поверила в Щецин и двинулась туда?» — возразила Люцина. «Ну так едем в Щецин». Тут уже подключилась я. «Ну как ты себе воображаешь искать ее в Щецине? Сядем на центральной площади и станем ждать, авось пройдет?»